Дочь снова принялась легать меня в печень. Пришлось положить руку на живот и придавить ее капризы. «Игорь!» Другой рукой я накрыла его ладонь и постаралась улыбнуться широко, до коренных зубов под коронками. «Никаких трат с твоей стороны, только информация. Где находится? Первое — отделение моего банка, второе — магазин секонд-хенда, третье — женская консультация, четвертое — рынок или продуктовый магазин. Все тебе покажу, вот только женская консультация, не имею понятия». «Можно по телефонной справочной выяснить?» — улыбнулась я. И принялась говорить об Алапаевске. «У меня давняя привычка перед посещением нового места заранее как можно больше узнавать о нем. С появлением интернета это стало совершенно просто. Игорю было приятно, что я знаю историю Алапаевска, начавшуюся в XVIII веке с открытия железоплавильного завода, что хочу посетить музей Чайковского, который провел здесь детство, побывать на месте казни царской семьи, где построили часовню, и съездить в музей деревянного зодчества в 12 километрах от города. На самом деле, ни на какие экскурсии я не собиралась, ни до культурной программы. Хотелось доставить удовольствие Игорю. Ведь любой человек ценит, когда его родиной интересуются и прославляют ее. Цель моя почти была достигнута. Игорь улыбался и активно поддерживал краеведческий разговор. Но тут я совершила промашку. Ползая в интернете с запросом в поисковых системах на Алапаевск, я попала на сайт городского детского дома и порадовалась за сироток. На фото они выглядели не несчастными, а, напротив, очень довольными. Жизнь у них, если судить по выложенным материалам, била ключом. Сайт сделан на хорошем профессиональном уровне, а призывы о спонсорстве и добровольных пожертвованиях корректные и без попрошайничества. По мере того, как прославляла Алапаевский детский дом, лицо Игоря становилось все мрачнее. А потом он разразился гневной тирадой в адрес директора детского дома, с которым был на ножах. Типичная внутрикорпоративная склока, поняла я. Соперничество двух примерно равных по силе, профессиональным данным, уровню занимаемой должности коллег. Я свела разговор к шутке. Проводила Игоря на работу. Музей Чайковского мог подождать, а в детский дом обязательно наведаюсь. Конечно, хочется надеяться, что роды пройдут мои благополучно, что я останусь жива и здорова, а если нет? Конечно, не хочется думать, что сестру на произвол судьбы, а если бросит? Конечно, Любе ничего не стоит с ее-то деньгами пристроить малышку. А если Люба не захочет? Я была обязана рассмотреть все варианты, в том числе и откровенно горькие. Игорю, Сергею и, самое печальное, Олегу, девочка даром не нужна. Я решила написать на случай собственной смерти письмо завещания, в котором четко расписать судьбу дочери, в том числе и в варианте хорошего детского дома. Наше с Игорем совместное житье нельзя было назвать семьей или союзом друзей, или коммуной. Это было существование беременной домработницы и занудного ответственного квартиросъемщика. Хозяин на работницу не посягал, не домогался. Она в полнейшей безопасности спала на диване в большой комнате, но фактически взяла мужика на довольство. На свои деньги я покупала продукты, средства гигиены и прочие бытовые мелочи. Готовила, убирала, стирала, утюжила белье. При этом жесточайшим образом экономила деньги, которые очень понадобятся после рождения ребенка. А гели для душа, дорогих шампунях и кремах для лица было забыто. Детское мыло, зубная паста, отечественная, стиральный порошок из самых дешевых, средства для мытья посуды, плиты и раковин, разбавленный водичкой песок за 3 копейки. Я купила минимум белья и одежды, каждый вечер стирала, чтобы на утро иметь чистое. Постепенно мое скупердяйство дошло до раздельного питания с Игорем, о чем он не подозревал. Раздельность касалась и продуктов, и времени принятия пищи. Пока Игорь был на работе, я втихую лопала. Он приходил, я накрывала ужин и сама только чай пила. Готовила Игорю котлеты из подозрительного, но крайне дешевого фарша. Себе покупала 200 грамм парной телячьей вырезки. Он ел макароны на гарнир, я — рыночные овощи. Ему минтай, мне кусочек лосося. Ему маргарин, мне хорошее сливочное масло.